Этот документ здесь, на Гавайях, и гроша ломаного не стоит. Поняла? Ты мне, конечно, не веришь. Ну так покажи эту бумажку адвокату. Думаю, он от души повеселится. Вы, американцы, уже давно пытаетесь прибрать наш остров к рукам. Но мы пока еще независимое государство, и законы Соединенных Штатов здесь не действуют. Коринна похолодела от страха при мысли о том, что теперь может произойти. Ах, почему она была так безрассудна? Почему не продумала все как следует? Теперь она полностью оказалась во власти Джейрда, и закон на его стороне. «Ну, теперь ты все поняла?» — спросил Джейрд, внимательно следивший за выражением ее лица. Наконец-то он одержал полную победу. Но как же она возненавидела его за это? И почему Джейрда Бёркета это так тревожит? Коринна должна быть ему безразлична. «Я все поняла, Джейрд», — спокойно ответила Коринна, гордо подняв голову. «Тебе нужны мои деньги? Ну что ж, оставь их себе. У меня есть немного наличности, я могу продать драгоценности, так что как-нибудь продержусь, пока отец не пришлет мне еще». «Ты все перепутала, Коринна. Мне вовсе не нужны твои деньги. Ни раньше, ни теперь твое богатство меня не интересовало. Я хочу, чтобы ты убралась прочь из этого города, чтобы ноги твоей на острове не было. Как только ты скажешь мне, что готова уехать, ты тут же получишь свои деньги назад». Коринну терзали противоречивые чувства, и она ничего не могла с собой поделать. Еще несколько часов тому назад она желала только одного — уехать. Уехать немедленно и больше никогда не возвращаться. Но сейчас, когда этого потребовал Джейрд, она ни за что не хотела с ним согласиться. А ведь что могло быть проще, чем сказать ему: «Я уезжаю, прощай», и забыть обо всем этом кошмаре? Но в Коринну словно бес вселился. «Ты не заставишь меня уехать, я не позволю командовать собой», — упрямо заявила она. «Это плохо, очень плохо, дорогая моя», — холодно ответил Джейрд. «Видишь ли, я уже сполна насладился твоими выходками. Присутствие жены и шлюхи утомительно и вредно для дела. И меня совершенно не интересует, что тобой движет. Это твои проблемы. Так или иначе, я заставлю тебя утихомириться. Иди к черту, ничтожество. Так ты уедешь или нет? Не дождешься, никогда не дождешься», — крикнула Коринна, и опрометью бросилась вон из дома. «Скорее уехать отсюда, лишь бы не навредить себе еще больше», — думала Коринна, хватаясь за ручку дверцы экипажа, но подняться наверх она не успела. Подбежавший сзади Джейрд схватил ее за плечи и развернул к себе лицом. «Ты останешься здесь, Коринна. Будешь жить у меня, пока я не решу, что с тобой делать. Пошел ко всем чертям. Отпусти меня немедленно». Она пыталась вырваться, колотила кулаками по его мощной груди, пыталась даже ударить коленом в пах, но все было напрасно. Только потеряла левую туфлю, но даже не заметила этого. Противник был слишком силен. Он легко перекинул дерущуюся супругу через плечо и зашагал к дому, не обращая внимания на кучера, с любопытством взиравшего на эту сцену. Коринна почувствовала резкую боль в груди. Потрескавшиеся соски соднили, повязка намокла от сочившегося молока. Рассыпавшиеся волосы лезли в глаза и в рот. «Помогите!» — крикнула она изо всех сил. «Спасите меня!» «Успокойся, Коринна. Никто тебе помогать не придет. Люди только посмеются над тобой», — сказал Джейрд и, остановившись, обернулся к кучеру. «Послушай, любезный, Принеси-ка сюда багаж моей жены. Твои услуги ей больше не понадобятся, а расплачусь с тобой я сам».